Да и куда поедешь? На материке ни кола, ни двора. Родителей давно не стало. Родственники продали их старую избу за бесценок и разделили между собой полученные копейки. Она сама от всего отказалась. Муж в ту пору хорошо зарабатывал. Надеялись, что смогут купить квартиру на материке в одном из южных городов. Но вышло все иначе. В 1992 году, когда деньги обесценились, обесценилось и то, что было накоплено за годы работы на севере. Так они и остались ни с чем. Ну а когда мужа не стало, то надежда перебраться жить на материк вовсе исчезла. Подопечная Виктория Колянта жила в однокомнатной квартире. Городская мэрия молодой мамаши купила, когда появился малыш, за несколько кварталов от больницы. Виктория сильно пила. В нетрезвом состоянии зачала ребенка. Пила во время беременности. Да и теперь не обходится без рюмки. Она училась в педучилище, но со второго курса ее отчислили за пьянку. Болталась неприкаянная по городу, ночевала в притонах, мужских общагах. А когда появились в городе турецкие строители, стала пить и ночевать в их общежитии. Ее пристроили уборщицей в столовой. Мужчины ее поили и спали с ней по очереди. Так что конкретно от кого зачат ребенок, Виктория не знает. Говорит, что это коллективный чукотурк. Но, несмотря ни на что, мальчик рос здоровеньким, ладным, смышленым. Анна Павловна перешла центральную улицу, преображенную этими же турецкими строителями, свернула на другую, ведущую к окраинной улице. Это и окраиной нельзя назвать. Всего два квартала от центральной улицы. Просто далее шли гаражи и промышленные застройки, пивзавод, хлебокомбинат и многое другое. Когда Анна Павловна поднялась на нужный этаж и подошла к нужной двери, та была слегка приоткрыта, и из квартиры доносился плач ребенка. Не постучавшись, вошла в квартиру. «Заткнись, турецкий выблядок!» — услышала Анна Павловна раздраженный хриплый голос уже нетрезвой Виктории. Она прошла в комнату. Разбросаны вещи, не убрана постель, накурено. На столе пустые бутылки из-под водки и пива. «Ты чего это материшься?» — сердитым тоном спросила Анна Павловна. «Это вы, Анна Павловна!» — залебезила молодая мамаша. Она полулежала в кресле с сигаретой в зубах. Вскочила, выбросила недокуренную сигарету в открытую форточку, стала убирать разбросанные вещи. «Да вы садитесь на стул! Я просто попугать его! Он же ползает кругом, все хватает, неугомонный, как все турки!» Виктория и боялась, и уважала Анну Павловну. Когда ее хотели лишить материнства, именно она попросила повременить, дать ей исправительный срок. Потом из Кончелана, когда Виктория получила квартиру, переехала жить ее старшая сестра. Степенная, непьющая, хорошая девушка. Анна Павловна и ей помогла устроиться работать в больнице. «Где сестра?» «Пошла за хлебом в магазин». «С чего это ты выпила?» «Так у знакомого вчера был день рождения, а сегодня он пришел с бутылкой к нам похмелиться». «Ты пословицу знаешь? Это про свинью, что ли?» «Вот именно». Анна Павловна сняла куртку, положила ее на стул,